Глава 21. Я думала, что заходить утром в Синфу мне захочется в последнюю очередь. Но на самом деле я даже немного предвкушаю. Ладно, хорошо. Честно говоря, я в полном ужасе. Но какая разница? Мне страшно встречаться с Джонасом и его лакеями. Но в то же время я говорю себе, что не одна. На моей стороне Элеонора Рузвельт и Сара Джессика. А это внушительная сила. Пэйшан, Трис и Заэль тоже в курсе и целиком и полностью меня поддерживают. Все будет нормально. Наверное. Как обычно, бросаю телефон в корзинку на входе в класс и захожу, не поднимая глаз от пола и игнорируя шепот и впивающиеся в меня взгляды, косые и прямые. Эллен драматично шепчет. «А вот и чумная Кики!» Сверхчеловеческим усилием заставляю себя проигнорировать и его. Упорно глядя, исключительно на собственные ноги, всю дорогу до парты. Парой минут позднее скрипят по полу ножки соседнего стула. И, подняв голову, я вижу Лиама. Наши глаза встречаются на долю секунды, но он тут же отворачивается. Принимаясь доставать из сумки учебники и пенал и раскладывать их на столе. Сердце болезненно сжимается. Больше всего на свете мне хочется схватить Лиама и заставить его меня выслушать. Но я знаю, что сейчас не время. Потом, говорю я себе. «Эй, Кики!» — окликает меня Джонас, подходя поближе со всей возможной уверенностью. «Надо поговорить!» Во рту пересыхает. Весь вчерашний день я готовилась к этому моменту. Но реальность всегда ощущается иначе, особенно когда на нас смотрит весь класс. Лиам косится в нашу сторону, стискивает зубы, но опускает глаза обратно на парту. Игнорируя острую боль в животе, я смотрю Джонасу прямо в глаза и говорю так громко и кристально чисто, как только могу. «Нам не о чем разговаривать, Джонас!» Кто-то ахает, а Джонас набирает в грудь воздуха. Он наверняка собирается в очередной раз меня обозвать. Но в этот момент в кабинет входит наш классный руководитель, мистер Тан. Все кидаются по местам, и Джонас командует встать и поприветствовать учителя. «Итак, дети», — говорит мистер Тан, когда мы садимся. «Все готовы презентовать свои игры классу?» Большинство кивает и бормочет «да». Жар пробегает от живота до кончика пальцев. Практически чувствую, как открываются все мои поры. Я поднимаю руку. Мистер Тан хмурится. «Да, Кики?» «Наша группа хотела бы выступить первой, учитель». Говоря это, я уже поднимаюсь с места и иду к доске, не оставляя мистеру Тану и шанса возразить. Я слышу, как за моей спиной Джонас говорит. «Стоп, что?» Но Пэйшан одергивает его. «Не истери, Джонас!» Почти что чувствую, что взгляд Лиама прожигает мою спину словно лазером. Он наверняка недоумевает, что я творю, но, к счастью, не пытается спорить. «А...» — заикается мистер Тан, явно выведенный из равновесия. Держа в руках планшет, я запускаю презентацию. Огромный экран за моей спиной оживает и показывает первый слайд. Мистер Тан явно ошеломлен. «Как вы...» «Я не хотела зря тратить ваше время, учитель, так что позволила себе подключить свой планшет к проектору перед началом урока». На самом деле, iPad к системе подсоединила Сара Джессика, но ему об этом знать не обязательно. «Кстати, хотели поблагодарить вас за то, что вы выбили для нас эту тему. Вы прекрасный учитель», — говорю я твердо, со всей уверенностью, которой у меня нет. «Где-то читала, что если говорить вещи вежливо, но твердо, то у вас будет больше шансов добиться желаемого. Не знаю, правда это или нет, но на мистера Тана работает». Поправив галстук, он секунду медлит, но кивает мне, говоря продолжать. Я разворачиваюсь к остальным, и моя улыбка дрожит, потому что, мать моя женщина, как же страшно стоять перед целым классом, когда все смотрят на меня. «Дыши глубже», — говорю я сама себе. «Все получится». «Привет всем! Мы с друзьями кое-что для вас подготовили». Но давайте начнем с того, что, как многие из вас уже знают, я играю в онлайн-стрелялку от первого лица. Вы спросите, при чем тут это? А вот, смотрите. Сделав глубокий вдох, я переключаю слайд, выводя на экран с десяток личных сообщений. Это скриншоты тех сообщений, которые я получала, играя в онлайн-игру как девушка. Я прохожусь по каждой картинке. Угроза изнасилования, угроза убить. Изнасиловать, изнасиловать — это просто странная сексуальная шутка. Еще больше пожеланий убиться. Я заставляю себя посмотреть на одноклассников и оценить их удивленные лица. Когда мой взгляд находит Лиама, я осекаюсь. Слова застревают в горле. Он выглядит так, словно готов весь мир порвать голыми руками. Злится ли он на меня? Это и так очевидно. Вопрос в другом. Что его злит больше? То, что я врала ему про Чувачела 10, или то, что я перехватила на себя нашу презентацию? Неважно, говорю я сама себе. Мне нужно это сделать. Я обязана не только себе, но и всем девчонкам, благодаря которым я здесь стою. Заставляю себя вернуться к презентации. И в этом нет ничего нового. Девушек-геймеров задирают ежедневно. И никто не реагирует на наши жалобы. За попытки жаловаться на онлайн-травлю наказывали только меня саму. В конце концов, чтобы избежать этого, я не придумала ничего лучше, чем притвориться парнем. Так что я создала профиль с самым мужским ником, который только смогла вообразить. И вот удивительно. Внезапно людей стала полностью устраивать моя игра. Они относились ко мне с уважением только потому, что видели во мне парня. Я вкладываю в следующие слова все свои эмоции, глядя Лиаму в глаза. Я не собиралась никого обманывать. Я просто хотела играть без домогательств. Лиам сглатывает. Его челюсть ходит ходуном, пока он не стискивает зубы и снова разжимает их. О чем он думает? Закрывает глаза. Мой желудок бунтует. Меня мутит. Мне хочется выбежать отсюда прочь. Но тут Лем открывает глаза. И в них нет злости, только боль. Он смотрит на меня с таким искренним сожалением, что у меня наворачиваются слезы. Кивнув мне, он одними губами говорит: «Прости». Внутри меня словно надули воздушный шарик. Я готова улететь отсюда прочь, и у меня, наверное, даже получилось бы. Кивнув ему в ответ, я сдерживаю желание расплыться в огромной улыбке. Я еще не закончила с презентацией. Откашлившись, я продолжаю. И если вы думаете, что такое бывает только онлайн, то я вас удивлю. На экране появляется следующий слайд. Вот скриншоты сообщений, которые я получила в реальной жизни. От людей, которых знаю лично. От моих дорогих одноклассников. Киваю на них, удовлетворенно отмечая, что многие ёрзают и краснеют от стыда. Замечаете фишку? Везде стоит хэштег «Чумная Кики». Поворачиваюсь к мистеру Тану. Это меня здесь так прозвали. За то, что я посмела поспорить с идеями Джонаса, когда мы обсуждали проект. Мистер Тан выглядит пораженным. А может, это он так злится? Не пойму. Быстро возвращаюсь обратно к презентации, пока он не перезагрузился и не попытался меня перебить. А вот, кстати, как наш проект видел Джонас. Вывожу на экран скетч Джонаса с его карикатурной фигуристой женщиной и огромными пистолетами. Мне надоело, что все женские персонажи в играх обязательно должны быть сексуализированы до нельзя. Но за это мнение меня прозвали чумной. Джонас так низко съехал по стулу, что, кажется, вот-вот с него свалится. Вы скажете, а чего такого? Ну, назвали девчонку чумной. Но заметьте, это стало частью моего образа здесь. Школа стала для меня небезопасным местом, потому что как только у меня начинались настоящие проблемы, никто не хотел меня слушать, ведь я же чумная, ненормальная. Не хочу быть девушкой Джонаса, ненормальная. Высказывать мнение на уроке? Ненормальная. Мой голос становится громче, настойчивее, злее. Я чумная просто за то, что я самостоятельный человек. Мои слова с силой звенят в ошарашенной тишине класса. «А теперь давайте поговорим о Джонасе». Я перевожу взгляд на него, и он буквально вздрагивает. «Идеальный парень, который так романтично сравнил нас с настоящей историей про врагов-любовников. Так вот, знаете что? Иногда люди становятся врагами, потому что один из них издевается над другим, чем Джонас и занимался, пока не узнал, что чувачел 10 — это я, и не решил, что было бы прикольно со мной встречаться. Я ему прямо сказала, что он меня не интересует. Но я же чумная Кики, и меня можно не воспринимать всерьез, так? Все мои «нет» — это лишь препятствия, которые Джонасу нужно преодолеть. Так вот, знаешь что, Джонас? Пошел ты!» Все дружно ахают. А мистер Тан начинает вставать со словами: «Так, юная леди, достаточно». Но Заэль, Трис, Пэйшан и Клодия вскакивают быстрее и выстраиваются перед ним, разделяя нас защитным барьером. Джонас тоже поднимается со словами: «Да это бред собачий». Но Лиам за секунду оказывается перед ним. Джонас фыркает: «Отошел». Лиам качает головой: «Не-а». Моя голова чуть было не разлетается на миллион счастливых осколков, потому что, боже мой, Лиам заступается за меня. Вполне буквально, кстати. «Ты меня не остановишь!» Джонас пытается оттолкнуть Лиама с дороги, но тот продолжает преграждать ему путь, отказываясь шевелиться. Мне приходится повысить голос, чтобы перекричать поднявшийся шум. «Про всю эту травлю я рассказывала директору Лину. Но мне сказали, что это все пустяки. Просто прикол, что мне стоит чувствовать себя польщенной, ведь Джонас проявил ко мне интерес. Вот она, вся правда о Синфе и людях, которые ей управляют. Почему мы позволяем всему этому твориться? Полагаю, школе гораздо проще заставить затравленную девушку молчать и научиться терпеть. Но мне надоело прятаться. Мне надоело проглатывать свою злость и притворяться, будто все в порядке. Я человек, и прав у меня столько же, сколько у остальных. И молчать ради комфорта мужчин я больше не буду». Тишина. По спине, словно муравей, пробегает капля пота. Я сглатываю. Ну, я попыталась. Теперь осталось только уйти, и... Кто-то начинает хлопать в ладоши. Лиам. К нему присоединяется Пэйшан, Зои, Трис и Клодия. Даже не успеваю понять, что происходит, как аплодисменты подхватывает остальной класс. Присоединяются не все, но их достаточно, чтобы глаза защипало от слез. «Это беспредел!» — кричит мистер Тан. Эта презентация и честное провозглашение моей правды словно что-то освободили внутри меня. Я чувствую в себе силу. Я словно бы снова нашла ту, прежнюю, уверенную себя, ту, которая не боялась давать отпор. Так что я не удерживаюсь от вопроса. «А вы вообще слушали, учитель?» Мистер Тан буквально становится красного цвета. Еще ни разу такого не видела на живом человеке. Пора уходить. Но прежде чем я успеваю развернуться, я вижу, как ко мне идет Лиам. И он улыбается так широко, что от этого светится все его лицо. Мое сознание рассыпается тысячей чирикающих мыслей. Он протягивает мне руку. Не до конца понимая, что делаю, я кладу свою ладонь в его. Держаться с ним за руки ощущается так правильно. Я словно бы вернулась домой. Пэйшан, Заэль, Трис и Клодия выходят из класса вместе с нами. А за ними... еще несколько ребят. Снаружи я вижу, как ученики толпятся у окон своих классов, таращась на нашу маленькую процессию. После секундной паники я вспоминаю, что Сара Джессика, ужасающий маленький гений, не только взломала компьютер в нашем классе, но и всю школу, так что мою презентацию видели по всей Синфе. К системе оповещения она тоже подключилась, так что мою сопутствующую речь все тоже слышали в режиме реального времени. В моих мечтах вся школа вставала на уши, и все выбегали из классов, чтобы меня поздравить. Но это Синфа, и тут такого не бывает. Вместо этого все молча смотрят, как мы идем мимо. Но то здесь, то там я вижу, как девочки показывают мне большие пальцы, кивают, подмигивают или одними губами говорят «молодец». Так что мое настроение улетает в небеса. Могу только надеяться, что моя честность зажгла в них огонь. Хотя бы маленький огонек для начала. Но я верю, что со временем он будет расти, и все больше и больше девочек начнут высказывать свое мнение, а другие их поддерживать. «Какого черта здесь происходит?» — гремит директор Лин, идя по коридору. Он идет прямиком ко мне, и все внутри испуганно пищит, но я, не дрогнув, остаюсь на месте, твердо стоя на ногах. Тяжело дыша, он останавливается в паре шагов от меня. «Сколько лет работаю директором?» — плюется он. «Я никогда еще, никогда не встречал такой безобразной, непослушной ученицы! Исключена!» Какой-то части меня хочется дрогнуть, опустить взгляд и извиниться. Наверное, традиционная азиатская привычка уважать старших, что бы они ни делали, до сих пор жива во мне. Но я выросла. Я могу избавиться от вредных установок, которые мне внушили. Я самостоятельный человек. Вскинув подбородок, я, не дрогнув, смотрю директору Лину прямо в глаза. «Вы не можете меня исключить!» «Чего?» — он фыркает. «Еще как, ма!» «Потому что я ухожу. Мои родители сегодня утром направили заявление о переводе. Вместе с официальной жалобой». В его глазах мелькает удивление. Но он быстро приходит в себя. «Ну что же, с катертью дорожка!» «Я тоже ухожу», — говорит Лиам. Мы все ошарашенно смотрим на него, в том числе и я. «Лиам», — говорю я одновременно с тем, как директор Лин восклицает. «Что?» «И я ухожу», — выкрикивает кто-то в толпе. Море учеников расступается, открывая нашему взору хрупкую фигурку Элеоноры Рузвельт. Вот теперь-то директор Лин бледнеет. «Элеонора», — шепчет он. «Стойте!» «Уже сказала родителям, и они согласны», — весело сообщает она. «Они, честно говоря, были в шоке от того, какая тут из-за вас опасная атмосфера». Я обвожу рукой десятки направленных на нас телефонов. «В соцсетях будет множество видео обо всем этом. Презентацию свою я тоже загрузила в интернет, так что все теперь точно знают, что тут произошло». Подозреваю, в ближайшее время вы потеряете еще немало учеников. Ну и ничего страшного. К нам стоит огромная очередь. Мне не очень хочется слушать его лепет. Усмехнувшись ему в последний раз, я разворачиваюсь на каблуках и широким шагом выхожу из школы вместе со своими друзьями. Оказавшись за воротами, мы останавливаемся и смотрим друг на друга с очень четким, что только что произошло, в глазах. Повисает тяжелая тишина. Потом кто-то хихикает и плотину прорывает. Мы все начинаем хохотать, но даже несмотря на смех, у меня на глаза наворачиваются слезы, а все тело горит огнем. «Неужели мы правда это сделали?» — кричит Элеонора Рузвельт. «Ребята, мне приходится сделать паузу, чтобы сглотнуть ком в горле. Поверить не могу, что вы пошли на это ради меня». «Ну, ты не перегибай», — ворчит Пэйшан. «Не только ради тебя. Я на это пошла в протест всем тем годам сексизма, которые мне пришлось терпеть в этой дыре». «И то верно». Я со смехом утираю глаза. «И что теперь?» — спрашивает Сара Джессика. «Ну, мы только что ушли из школы», — говорит Заэль. «Так что, видимо, пошли домой?» «Ну уж нет, у меня еще адреналин не схлынул», — возражает Элеонора Рузвельт. «Если я сейчас пойду домой, от меня там будут одни проблемы. Пошли есть торт и отмечать». Я улыбаюсь. И я даже знаю подходящее место. Лучшего способа показать Синфе средний палец, чем пойти в кейк-хо в школьной форме, и не придумаешь. Показываются телефоны, все вызывают водителей. Прочистив горло, Лиам спрашивает. «Эй, можно тебя на секунду?» Все мое тело превращается в один сплошной пульс. Каким-то образом умудряюсь ответить. «А, да, конечно». Отходим от остальных, и нам вдогонку летит театрально громкий шепот Элеоноры Рузвельт. «Лови его, чикики!» Надо будет потом обсудить пару вещей с этой мелочью. Мы заходим в тень большого баньяна. Следует неловкая пауза, а потом все слова вырываются из меня бурным потоком. «Ли, мне так... так жаль! Когда я создавала профиль Чувачела, я как-то не ожидала, что у меня в игре появится настоящий друг. Все, что я знала до смены Ника, это хамство и домогательство, так что я и не собиралась там ни с кем дружить. Но потом появился ты. Я не хотела тебе так врать, Лиам. Столько раз собиралась рассказать правду. До смерти хотела признаться во всем. Но время шло, и мы все больше и больше друг другу рассказывали. И все становилось сложнее. И тогда я решила, мол, может, пусть будет так. Все равно мы никогда в реале не встретимся». Лиам фыркает. «Это да». А потом я перевелась в Синфу и выяснила, что Дрожжебой тоже учится там. Потому что Вселенная — огромный тролль. Это его смешит. И я тоже смеюсь сквозь слезы. Но серьезно, как все так абсурдно сложилось? Я попыталась воспользоваться сервисом тетушек, чтобы узнать, кто такой Дрожжебой. А мы с тобой параллельно становились ближе в игре. И, Лиам, мне нравилась твоя онлайн-версия. Ты стал моим лучшим другом. И я совсем не ожидала, что влюблюсь в тебя настоящего. Смех обрывается. Лиам смотрит на меня с открытым ртом. Сгораю от стыда, пока мое сознание кричит мне: «Ну зачем ты это ляпнула? Ну зачем?» Но отступать уже поздно. «В жизни ты оказался еще лучше. Ты заступался за меня на уроках. Ты меня смешил. Ты заставлял меня чувствовать себя собой. Я осекаюсь, потому что и сама только что это осознала. В конечном итоге я влюбилась в Лиама не потому, что он настолько хорош собой или обаятелен, а потому что в те моменты, когда я тонула в море издевок и презрения, только он напоминал мне о том, кто я есть на самом деле. Он протянул мне руку во тьме и вытащил на свет. Когда я снова подаю голос, он становится низким и хриплым от слез. Всю жизнь я была саркастичной и дерзкой, особенно с парнями. Никогда никому не позволяла увидеть уязвимых точек в своей броне. Но я не хочу, чтобы между нами с Лиамом была эта пропасть. Я хочу быть с ним совершенно честна. Я не ожидала, что полюблю тебя. Вот. Вот она, чистая, голая правда. Я протягиваю ему свое обнаженное, беззащитное сердце. Если захочет, может разбить, и я ему это позволю. Что-то теплое касается моей правой руки. Опустив глаза, я вижу ладонь Лиама на моей. Он тихонько ее сжимает, а когда я поднимаю взгляд, он улыбается мне с такой нежностью, что дыхание перехватывает. «Ты ничего мне не должна», — тихо говорит он. «Это мне стоит перед тобой извиниться. Я и понятия не имел, через что ты прошла, пока играла в Героев Фронта как девушка. Я не знаю, когда я узнал, что Чувачел — это ты, я даже не попытался задуматься, с чего тебе было это делать. Просто решил, что наверняка это дурацкая шутка. Это было глупо с моей стороны. А еще знаешь что? Какая-то часть меня тогда подумала: так Чувачел — это она? Да это же совершенно замечательно и так логично. Когда нас посадили вместе... Я даже не знаю, как это сказать. Я...» Он с глубоким вздохом прижимает мою ладонь к своей груди. «Когда я впервые тебя увидел в классе, увидел твое лицо, я словно вернулся домой. Ушам своим не верю. Сердце Лиама размеренно бьется под моей ладонью. Я знаю, что он тоже говорит мне полнейшую правду. Никаких стен между нами. Все карты раскрыты. Я влюбился в тебя с первого взгляда, Кики», — говорит Лиам. «Я и на всю эту дурацкую тему со свиданиями подписался только потому, что хотел больше времени проводить с тобой». «Что? Нет, но...» У меня голова идет кругом, и в ней все смешивается воедино. Надежда, удивление. Вообще все. И все это время я думал, да не может быть, чтобы я ей нравился. У меня вырывается ошарашенный, булькающий смешок. Но... Да я даже не знаю, что но. Я тоже тебя люблю, Кики Серегар. Вся кровь в моих венах словно превратилась в какой-то волшебный газированный сидр. Я невесома. Готова поклясться, что мои ноги оторвались от земли и парят над ней. Я смотрю в глаза Лиама и не вижу в них лукавства или смеха. Только его суть, уязвимую и открытую. И я отвечаю на его искренность тем же, впуская его, позволяя обрушиться всем своим тщательно возведенным барьером. Между нами нет ничего, кроме правды, нашей правды. Я делаю шаг вперед, прижимаюсь к нему всем телом, и мы так близки друг к другу, что весь остальной мир перестает существовать. Наши губы мягко, нежно соприкасаются. Его теплые руки оказываются на моей спине. Я обнимаю его за шею и позволяю себе тонуть, тонуть, тонуть в нем без конца.